Я бы никогда не нарушил своего слова, сопляк, но если это делает тебя счастливым, давай сделаем это, проворчал старик. Вот бумага и перо, это кровавое перо, что сделает договор еще более достоверным, сказала Перенель, вызывая упомянутые инструменты. Кровавое перо представляло собой черное перо с несколькими наложенными на него чарами, но от него не исходило ощущение темной магии, так что на самом деле это был не темный артефакт, как говорилось в книгах о Гарри Поттере, а скорее инструмент, который можно было использовать как орудие пыток. После того, как контракт был составлен и проверен Мэтью и Николасом на наличие каких-либо ошибок, они оба проверили содержание на наличие каких-либо ошибок или уловок. Как только они оба остались довольны, то подписали его с помощью кровавого пера. Мэтью почувствовал лишь легкое жжение на тыльной стороне ладони, когда писал, но раны не появилось. Необходимо больше писать этим пером, чтобы получить рану. Может быть, если бы Дамблдору пришлось подписываться полным именем, он мог бы получить рану, думал Мэтью, пока наблюдал, как Николас подписывает. Теперь, когда все сделано, отдавай моего каменного мальчика, обратился старик к парню. Одну минутку, сказал Мэтью, вынимая палочку и направляя ее на свою руку. Он безмолвно активировал заранее подготовленную формацию рун и вызвал философский камень к себе в руку из своего сундука в Лондоне. Вот ваш камень, Мэтью думал. Я все еще могу призвать его к себе на несколько недель, если вы нарушите наше соглашение, так как магия формирования рун сейчас активна. Бессмертный алхимик взял камень и положил его обратно в карман. Так как я в хорошем настроении и сегодняшний день уже наполовину закончен, ты можешь пользоваться моей библиотекой до завтрашнего дня через неделю, сказал он с самодовольной улыбкой, думая, что обманул Мэтью. Я покажу тебе дорогу через мгновение, но сначала давай закончим вторую часть нашей сделки. Что ты хочешь от меня узнать? Посмотрим, кто будет смеяться последним, старина, подумал Мэтью и спросил. Ну, я хочу знать кое-что довольно простое. Кто настоящий создатель философского камня и жив ли еще тот темный лорд? Мэтью непосредственно сбросил бомбу. Итак, ты столь глубоко изучил камень. Даже Альбус не знает об этом. Что ж, на это я могу ответить. В конце концов, это то, что ты должен знать в любом случае, так как ТВ использовал камень и нажил себе могущественного врага, объяснил Николас. Человек, который создал мой философский камень, мертв. Я убил его, хотя я был слишком медлителен, чтобы спасти так много жизней. Ты, должно быть, уже знаешь, из чего сделан этот камень. Но человек, который создал идею камня, был учителем первого и до сих пор живет, его зовут. Глава 92. Испанский дьявол, его зовут Эстебан Карасан Диабло. В последние столетия он также использует псевдоним Диабло или Эстебан Диабло. Диабло, как испанское слово, обозначающее дьявола. Если он действительно создал философский камень и все еще жив, почему я никогда не слышал о таком старом и способном волшебнике? Должно быть хоть какое-то упоминание о нем в учебнике истории, или на открытке с шоколадной лягушкой, или еще где-нибудь, удивился Мэтью. Ну, он не волшебник, алхимик случайно уронил бомбу. Не волшебник, тогда как же он создал философский камень, и даже так, почему он так опасен, если не умеет использовать магию? Сейчас не магическое оружие действительно опасно, но тогда мечи и стрелы были вершинами оружейной технологии, и вы не могли позаботиться о нем? Спросил Мэтью, в то время как плохое предчувствие росло. Для этого позволь мне начать с самого начала и рассказать о его происхождении и о его пути к тому, кем он является сегодня. Я много исследовал его, но многие записи о его ранней жизни изобилуют противоречиями. Однако мне все же удалось получить о нем приблизительное представление. Эстебан родился в семье испанской знати где-то в 9 веке. В юности он заинтересовался искусством алхимии. После смерти своего отца Диабло использовал свое огромное семейное состояние, чтобы профинансировать свои поиски во владении древними искусствами. «Многие отрасли алхимии применимы без магии в качестве катализатора», объяснил старый алхимик. «Алхимия без магии, значит, он мог использовать для этого энергию окружающей среды», понял Мэтью. «Скорее всего, даже я не уверен в точных деталях. Я узнал, что он проводил много времени, путешествуя по всей Европе, обучаясь ремеслу алхимии у мастеров того времени. В какой-то момент ему удалось создать философский камень, который позволил ему продлить свою жизнь. С тех пор он использовал камень в качестве источника силы и сумел настолько глубоко овладеть ремеслом алхимии, что стал способен использовать молекулярную трансмутацию без каких-либо приготовлений. Это один из способов, которым он сражается. Даже я сам не могу повторить это, я пытался, продолжил Николас. Это возможно, например, он кладет руки на пол, и он превращается в копье, атакующее врага, спросил Мэтью, думая о манге «Стальной алхимик». Да, похоже на это, хотя ему не нужно прикасаться к цели, он может делать это в ограниченном радиусе вокруг себя, подобно трансфигурации с помощью волшебной магии, только более эффективной. Я несколько раз сталкивался с ним на протяжении веков, и эта способность раздражает. Но это еще не все, позже он также приобрел некоторые формы магии. Во время своих путешествий он посетил Трансильванию и познакомился там с вампирами, где стал экспертом по схоломантике и герметическому корпусу. Благодаря этому Эстебан получил доступ к магии демонов и даже связался с ними. В какой-то момент он заключил с ними сделку и приобрел лучшую форму бессмертия, которая сохранила его тело молодым. Точные подробности мне неизвестны, но во всех наших боях я всегда не мог убить его, только прогнать, сказал алхимик с серьезным выражением лица. Немагические существа могут изучать магию, это что-то новенькое, пробормотал Мэтью. Да, и это очень опасно. Они заимствуют силы у кого-то другого, и за это приходится платить, предупредил старый алхимик. Это немного похоже на колдунов из Марвел. Может быть, если я буду достаточно силен, я смогу нанять несколько немагических людей и позволить им позаимствовать мою магию, а затем набрать с ее помощью армию, размышлял Мэтью, спрашивая, почему Диабло вообще преследует тебя. Вскоре после того, как я закончил обучение в Шармбатоне, я посвятил себя изучению алхимии, благодаря чему позже познакомился с коллегой, который учился у Диабло и научился создавать философский камень. Диабло предложил ему самому создать его и обрести с его помощью бессмертие. Как только я узнал правду о том, как был создан камень, я попытался остановить его, но было слишком поздно, и во время пандемии черной смерти погибло еще больше миллионов людей, что сделало это одним из самых серьезных событий в истории человечества. Я столкнулся со своим другом и коллегой, и после битвы мне удалось одолеть его и взять камень на себя. Позже выяснилось, что он был не более чем пешкой, которой Диабло манипулировал, чтобы создать новый философский камень, поскольку его сила не бесконечна. Поскольку камень был успешно создан, он узнал, что я обладаю им, и пришел за мной. Волан-де-Морт был не единственным в прошлом году, кто нацелился на камень. Я не мог справиться с ними обоими, поэтому я оставил камень Альбусу, который позаботился о Волан-де-Морте, пока я разбирался с Диабло, объяснил алхимик. Так вот как это бывает. Я уже некоторое время задавался этим вопросом. Не может быть, чтобы вы не смогли сразиться с Волан-де-Мортом, у которого даже нет тела, понял Мэтью. Да, с его телом он был бы неприятным противником, но без него он не вызов, однако мир намного больше, чем ты думаешь. Даже я не знаю его истинных размеров, но я видел кое-что. Возвращаясь к Диабло, это был не второй раз, когда он создавал философский камень. Он делал это несколько раз за всю историю. Обычно во время войн он использовал смерти, чтобы создать новый камень. Например, он помогал Эль-Сиду во время его завоевания Валенсии. «Он придет за мной, в конце концов, у меня больше нет камня», – спросил Мэтью. «Вероятно, нет, но он мог попытаться получить информацию обо мне», – объяснил алхимик. «Хм, ну, это не значит, что я не пойду искать информацию. В конце концов, если я позабочусь о нем, я мог бы получить много новых знаний и философский камень, не обидев ни одного влиятельного человека в волшебном мире», – подумал Мэтью, говоря, «Спасибо, что ответили на мои вопросы. Это было очень поучительно. С этого момента я буду более осторожен. Не могли бы вы показать мне библиотеку сейчас?» «Конечно, следуй за мной, мальчик», – ответил Николас, выходя из гостиной в сопровождении Мэтью, следовавшего за ним. Перенель уже некоторое время назад ушла ухаживать за садом. Изнутри дом был гораздо больше, чем снаружи, внутри уютный деревенский интерьер, хотя и немного старый. Дом был освещен руническими образованиями, а не факелами, как обычно. Николас повел Мэтью наверх, через волшебный расширенный дом. Они подошли к массивной деревянной двери, которая была запечатана с помощью рунного образования на древнем футарке. Алхимик достал свою палочку и произвел манипуляции с рунами, охраняющими дверь, прежде чем повернуться к Мэтью. «Я добавил тебя в защиту двери на одну неделю. Порт-ключ приведет тебя в сад и вернет тебя к твоей исходной точке. Ты можете использовать его только в саду. Остальная часть дома защищена от любых форм магических путешествий, с которыми я сталкивался в прошлом. Только существа, которые могут одолеть мои обереги, способны прорваться. Чтобы войти в библиотеку, тебе нужно только положить руку в середину формации. Вот так. Когда Фламель положил руку на дверь, руны начали светиться, и дверь распахнулась. Появилась широкая круглая комната, по всей комнате было расставлено множество деревянных полок. Библиотека размером примерно с библиотеку Хогвартса. Некоторые книги выглядели действительно древними и находились за стеклянной витриной под чарами сохранения. В центре комнаты стоял стол, рядом с ним несколько табуретов, а также несколько глубоких кресел для удобного чтения. «Ну, мне понадобится неделя для всех этих книг», — понял Мэтью, когда увидел количество книг здесь. Многие из них были ему незнакомы. Это действительно место мечты для такого человека, как он. Гермиона обзавидовалась бы, если бы знала, что он в библиотеке Николаса Фламеля. «Мне придется действовать здесь эффективно, иначе я не смогу изучить все книги. Добро пожаловать в мою личную библиотеку. За столетия я собрал целую коллекцию», — объяснил алхимик с самодовольной ухмылкой, которая действительно раздражала Мэтью. Глава 93. Время чтения. С левой стороны ты найдешь раздел алхимии, это самая большая коллекция библиотеки, многие книги там содержат заметки о моих исследованиях на протяжении веков. Если ты проживешь так долго, как я, то начнешь забывать всякое, и тебе нужно будет начать делать упорядоченные заметки, сказал бессмертный алхимик. Но есть также много книг от известных мастеров алхимии или моих бывших учеников. Тебе следует начать с одной из вводных книг на полке справа. Там ты найдете систематический подход к алхимии. Приятно, что эта часть библиотеки будет полна новой информации. В Хогвартсе было всего несколько книг по алхимии, и все они по очень специфическим темам без какой-либо справочной информации. Теперь я могу восполнить недостающие фрагменты и сформировать основу для алхимии, подумал Мэтью, кивнув. Здесь ты найдешь остальные темы. Моим главным интересом всегда была алхимия, поэтому у меня меньше книг по другим разделам магии, но я всегда сохранял самые интересные или полезные из них. Среди них ты найдешь много эзотерических и экзотических книг, я бы был очень осторожен с книгами о темных искусствах. Я сохранил только самые темные, у меня никогда не было причин часто использовать темные искусства, и они нужны мне только в том случае, если я сталкиваюсь с конкретным темным волшебником и не знаю, как его победить. «Хорошо, я буду осторожен», — сказал Мэтью, думая. «Может быть, в этих книгах есть метод создания крестражей, тогда мне не нужно ждать, пока я смогу получить доступ к семейной библиотеке Блэков. Книги в стеклянных витринах, оригинальные версии очень редкие. Многие из них являются единственной сохранившейся копией, написанной самим автором. Не используя их, на полках под ними ты найдешь копии, созданные мной, с тем же содержанием. Оригиналы здесь для того, чтобы продемонстрировать свою коллекционную ценность», сказал Николас с серьезным тоном в голосе. «Нет проблем, так я могу начать читать?» спросил Мэтью с предвкушением в голосе. «Да, наслаждайся своим пребыванием здесь, извлеки максимум пользы. Не забывай, что твое время здесь ограничено, а в моей библиотеке много книг», сказал старик со своей раздражающей ухмылкой. «Еще посмотрим, старина», подумал Мэтью, подходя к разделу введения в алхимию и беря в руки книгу. «Не волнуйтесь, мистер Фламель, я очень быстро читаю», сказал он сам с усмешкой, когда книга в его руке засветилась и вся информация появилась в его голове. «Смотрите, я уже закончил с первой книгой, я давно разработал этот метод чтения с помощью своей экклюменции, чтобы не тратить так много времени на изучение основ», выдал Мэтью наполовину правдивое объяснение. Ухмылка на лице старика исчезла. «Ты знал, что я делаю. Вот почему ты не выторговал у меня больше времени. О, ты, сопляк, хорошо сыграл, а я-то думал, что ты все еще наивен. Что ж, я оставлю тебя в покое, даже так у тебя много дел», сказал старик, выходя из библиотеки. Выражение его лица говорило о том, что он раздражен, но по глазам было видно, что он действительно впечатлен. Мэтью теперь остался один в библиотеке и усердно начал просматривать одну книгу за другой. На данный момент он сосредоточился на разделе алхимии. Вводный раздел уже занял у него остаток дня. Там были сотни книг, знакомящих с основами алхимии. Во всей библиотеке было немного меньше книг, чем в библиотеке Хогвартса, но в целом больше по магии, особенно по алхимии. Это, вероятно, самая большая и полная коллекция книг по алхимии на всей планете. Как только на улице стемнело, Мэтью пришлось покинуть библиотеку. В конце концов, его родители ожидали его возвращения и, вероятно, уже беспокоились за него. Парень продолжит завтра. Он поискал Фламеля и получил от него портключ. Это была старая французская монета. Попрощавшись с Фламелями, Мэтью воспользовался портключом, который только что получил, и вернулся в свою комнату. Он переоделся в свежую удобную одежду и спустился вниз, где его мать в данный момент готовила ужин, а отец смотрел по телевизору игровое шоу. «Я вернулся. Привет, Мэтью, как все прошло? Ты стал учеником?» – взволнованно спросила его мать. «Нет, Николас Фламель больше не берет личных учеников. Даже со своим бессмертием он чувствует возраст и больше не в самой хорошей форме», – сказал Мэтью. «Не волнуйся, сынок, у тебя будут другие возможности», – утешал его отец. «Но я получил недельную стажировку на следующую неделю. Он поможет мне освоить основы и ответит на все мои вопросы. И на это время я получу доступ к его библиотеке», – наполовину солгал Мэтью. «Извините, мама и папа, но мне нужна причина, чтобы посетить Фламеля на неделю. Так что полуправда, лучший выбор. О, это мило. Поздравляю, Мэтти. Я так горжусь тобой», — поздравила его мать. «Мам, прекрати использовать это имя. Это смущает», — сказал Мэтью, слегка покраснев. Эмоции предыдущего владельца тела уже были частью его, так что это чувство пришло естественным образом. «Так я могу идти, я буду возвращаться каждую ночь и снова уходить по утрам. Они дали мне портключ специально по этой причине», — объяснил Мэтью с самым милым взглядом, на какой только был способен. «Конечно, ты можешь пойти, это хорошая возможность для тебя, но не забудь подготовиться к своим немагическим экзаменам, они состоятся через 2 недели», — сказала его мать. «Спасибо, мам, ты же знаешь меня, я всегда готов к ним, я уже все изучил, всего лишь небольшое повторение за неделю до экзаменов, и я в порядке», — ответил Мэтью. Перерыв в сцене. Следующая неделя была очень напряженной для Мэтью, у него оставалось много работы и не так много времени. Он просыпался каждый день в 6 утра, еще до того, как просыпались его родители, и использовал портключ в виде древней французской монеты, чтобы посетить дом Фламелей на окраине Парижа. Фламели открывали перед ним дверь, и он немедленно направлялся в библиотеку, так как не хотел злоупотреблять их доверием и терять доступ к библиотеке. Они бы точно узнали, если бы он сделал что-то еще, их обереги были на уровне Хогвартса. Фламели могли следить за ним, где бы он ни находился. Мэтью проводил целый день, просматривая книгу за книгой в библиотеке, и возвращался поздно ночью. Он лишь прерывался на обеды у Фламеля. Ночью он съедал еду, которую оставляла ему мать, а затем сразу же отправлялся в постель, прежде чем заснуть, просто чтобы повторить все на следующий день. Но это того стоило. Мэтью получил много новых знаний. В то время как библиотека в Хогвартсе была ориентирована на студентов и широкий круг тем, чтобы дать им базовое понимание, библиотека Николаса Фламеля состояла из продвинутых книг по многим разделам магии, особенно по алхимии. Вечером последнего дня недели Мэтью, наконец, просмотрел последнюю книгу в библиотеке. «Да, я сделал это. Я прочитал всю библиотеку», — похвалил себя Мэтью, ставя последнюю книгу обратно на полку. В настоящее время он был полностью измотан. «Мне действительно нужно обновить мое сканирующее заклинание. Со всеми теми новыми знаниями, которые я только что получил, это должно быть возможно». Мало того, воспоминания Волан-де-Морта также обработались в течение этой недели и готовы к интеграции в мою базу данных. Глава 94. Алхимия и темные искусства. «Значит, ты действительно прочитал, вернее, выучил наизусть все книги в моей библиотеке», — сказал Николас Фламель, входя в свою библиотеку. «Хе-хе, да, я это сделал. Получите за попытку обмануть меня», — рассмеялся Мэтью, наконец-то переведя дух и расслабившись. «Сопляк, используй полученные знания с умом, у меня сложилось впечатление, что ты достаточно мудр для этого. Некоторые из них опасны, и если ты будешь злоупотреблять ими, обещаю, я приду за тобой», — пригрозил алхимик с серьезным выражением лица. «Обещаю, я не стану темным лордом или кем-то еще, я просто люблю знания и хочу овладеть магией в совершенстве», — объяснил Мэтью. «В совершенстве? Хаэм, для этого у тебя впереди еще долгий путь. Ты только вступил в продвинутую часть того, что может волшебная магия, и немного углубился в другие аспекты магии. «Там есть вещи, намного превосходящие твое нынешнее воображение», — ответил старик, вспоминая о том, что он видел за свою долгую жизнь. «Даже я не достиг совершенства в алхимии за более чем 600 лет своей жизни, а ты хочешь достичь его в магии в целом. Я чувствую, что нахожусь на хорошем пути, и я уже был свидетелем некоторых вещей, о которых вы говорили», — сказал Мэтью, думая о кошмаре и свитках. «Кроме того, у меня есть преимущество, которого не было ни у одного волшебника до меня, и чип – это совершенный инструмент обучения. Только Равина Коктевран создала нечто сравнимое, но уступающее, поскольку она была ограничена своим временем», – добавил Мэтью мысленно. «Раз уж ты закончил, тебе лучше уйти, мальчик, и не беспокой меня без необходимости. Только если ты попадешь в неприятности выше уровня какого-нибудь темного лорда вроде идиота Риддла», сказал алхимик, выводя Мэтью из библиотеки. Мэтью закончил свои дела с Фламелями и ушел, на этот раз через парадную дверь, положив фруктовый пирог, который испекла для него Перенель, в сундук. Теперь он стал прогуливаться по направлению к городу. Поскольку было еще светло, у него осталось немного времени, Мэтью мог бы отправиться домой прямо сейчас, но почему бы не сделать перерыв и не осмотреть Париж немного. В то же время он начал искать хорошее укромное местечко в городе, куда он мог бы прибыть с портключом в будущем, если возникнет такая необходимость. Иметь больше мест для побега всегда приятно. Он провел день, изучая немагическую часть города, наслаждаясь вкусными сладостями, посещая Эйфелеву башню и так далее. Магическую сторону Мэтью прибережет на потом, когда у него будет больше времени, хотя он заметил вход на площадь Каши, магический район Парижа. Это была большая бронзовая статуя, изображающая женщину, сидящую на постаменте в районе Монмартра. Как только на улице начало темнеть, Мэтью воспользовался портключом, который работает только до сегодняшнего дня, и отправился обратно домой. С возвращением, как прошла стажировка, поприветствовала его мать, когда он спустился к ужину. «Было здорово, я смог изучить основы алхимии. Это предмет редко преподается в Хогвартсе. Он доступен только при наличии достаточного количества студентов с достаточной квалификацией и пасов. Котловые интересуются данной темой, я думаю, последний раз такое было более 2 десятилетий назад», — объяснил Мэтью. «В общем, я многому научился и многое приобрел там. Перерыв на сцену. Я многому научился», — думал Мэтью, пересматривая все новые знания, полученные им за последнюю неделю. Сейчас он находился в лаборатории своего сундука и анализировал всю новую информацию. Прежде всего, он получил систематический подход ко всему предмету алхимии, чего раньше не было, так как его редко преподавали, а книг было не так много. Алхимия – смесь магии и науки, которая позволяла практикующему волшебнику высвободить очень мощные силы и достичь многого, в том числе и таких вещей, как бессмертие. В основном в ней используется химия, но также немного физики и биологии в зависимости от направления алхимии. В целом алхимию можно разделить на 3 основные ветви – трансмутация, манипуляция свойствами и манипуляция алхимическими материалами. Трансмутация – самая очевидная и самая распространенная школа алхимии, в общем, это изменение формы или структуры материи или энергии. Она тесно связана с трансфигурацией, но позволяет постоянно преобразовывать различные виды материалов не только в одинаковые химические структуры, но и в разные, как в известной легенде о превращении обычного металла в золото. Но это не все, что есть в трансмутации, хотя Мэтью нашел только некоторые базовые эксперименты и записи в библиотеке Николаса Фламеля. Биологическая трансмутация также была ветвью трансмутации. Например, прошлый темный лорд, который был очень искусен в некромантии и алхимии, создал мерзость под названием Голем из плоти. Это нежить, созданная из множества трупов, оживленных как инферни. Хорошо, что Волан-де-Морт так высокомерен и недальновиден, иначе магическое Британия давно бы пала. Манипуляция свойствами – это способность изменять физические и химические свойства материи, которая включает в себя плавление, газификацию, дезинтеграцию, синтез, замораживание, рафинирование, редукцию, восстановление. Также можно влиять на сверхъестественную сторону свойств, и, скорее всего, благодаря манипуляциям свойствами гоблины смогли создать что-то вроде гоблинского серебра. И последнее, но не менее важное, это алхимические манипуляции с материалами, которые, как следует из названия, позволяют создавать такие вещи, как философский камень, эликсир жизни и, если что-то подобное существует, даже прима материя, легендарный материал, из которого происходит сама Вселенная. Это три основные ветви алхимии, и их сочетание позволяет алхимику выполнять многие вещи, включая манипулирование душой и жизненной силой, создание артефактов и других ремесел, создание зелий и многое другое. Алхимия – очень сложная ветвь магии, в которой Мэтью теперь получил широкое понимание, включая даже основы более экзотических ее ветвей. Но это не все, что Мэтью получил в библиотеке Фламеля. Он углубил свое понимание всех ветвей волшебной магии и изучил несколько довольно экзотических заклинаний и ритуалов, включая ритуал создания Кристража, магию иллюзий на основе огня, метод создания голема Праги и многое другое. В целом это даже повысило его понимание законов стихии на 1-2%. С учетом этого я почти готов к своему следующему проекту. Но прежде всего, Сара, как далеко ты продвинулась с воспоминаниями души Волан-де-Морта? Спросил парень свой искусственный интеллект. Бип. Все эмоциональные и разрушительные аспекты были удалены из воспоминаний. Остается только информация. Должна ли я начать интеграцию в базу данных? Да. Продолжай. Как только Мэтью дал свое подтверждение, в его голове появилась новая цепочка информации. Она не только расширила его понимание предметов Хогвартса, но и дала ему более глубокое понимание темных искусств и их ритуалов. Если Николас Фламель был мастером и самым признанным экспертом в алхимии, то Волан-де-Морт был таковым в темных искусствах. Мэтью узнал о многих заклинаниях и ритуалах, многие из них были отвратительны или за них пришлось бы платить ужасную цену. Среди них трансфигурация людей, некромантия, магия крови и многое другое. Одна из крутых вещей, которым парень только что научился, это полет без метлы, хотя ему все равно нужно немного попрактиковаться. Мэтью не интегрировал опыт и мышечные воспоминания Волан-де-Морта, так как это могло бы навредить. В конце концов, его тело полностью отличалось от тела Волан-де-Морта не только по росту, но и по испытанным ритуалам. Еще Мэтью узнал о точной защите кольца, спрятанного в старом коттедже Гаунт, и как ее обойти. Он не узнал об амулете, так как Волан-де-Морт еще не спрятал его, когда сделал диадему своим Кристражем, хотя теперь Мэтью точно знает, что два других Кристража находятся у Беллатриса и Малфоя. Это только подтвердило, что его информация о каноне была точной. Глава 95. Новый проект. Четверг, 23 июля 1992 года. «Как ты справился?» – спросила мать Мэтью, забирая его из местной школы, где проходили экзамены. «Я выполнил все задания. Почти уверен, что получу лучшую оценку или очень близкую к идеальной. О, и я видел Гермиону на экзаменах для младших классов», — сказал Мэтью без всяких сомнений. Это не было высокомерием, так он сдавал все экзамены по немагическому образованию. Ему даже предлагали пропустить экзамены. С помощью ИИ-чипа и улучшенных умственных способностей он стал гением и рано или поздно получил бы такое предложение. Но это означало бы для него лишь дополнительную работу, а для него это не имело значения, поскольку он сможет поступить в университет после сдачи экзаменов в тот же год, когда закончит Хогвартс. Не было никакой необходимости торопить эту часть его образования, так как люди будут только задавать вопросы о том, почему он бездельничает в течение нескольких лет, если он закончит учебу раньше, продолжая посещать Хогвартс. «Я горжусь тобой, Мэтью, ты действительно хорошо справляешься. Я и твой отец не можем быть счастливее. Поскольку ты закончил все свои школьные дела за лето, наслаждайся остальными каникулами, как хочешь», — сказала его мать, а затем добавила. «Но не забудь, что через неделю у нас будет ужин у Дурсли. Мы уже сказали, что ты тоже придешь. Нет проблем, мам. Мой школьный друг, их племянник и живет с ними, так что я не буду скучать», — объяснил Мэтью, мысленно добавив. «И я смогу скрасить его домашнюю жизнь, может быть». «Ну и как Гермиона принимает жизнь с магией?» — начала болтать его мать. Через некоторое время мать и сын приехали к подъезду их семейного дома, и время за их болтовней пролетело очень быстро. Перерыв в сцене. Во второй половине дня Мэтью снова находился в своей лаборатории в сундуке. Пора было приступать к следующему проекту. Этот проект был довольно масштабным и состоял из множества мелких проектов, и в итоге он должен был дать парню преимущество перед другими волшебниками. Мэтью также решит проблему нехватки рабочей силы, которая не позволила ему воспользоваться всеми преимуществами выручай комнаты в прошлом году. Основная проблема, которую пытались решить многие волшебники первого поколения, довольно популярная тема, использовавшаяся во многих фанфиках о Гарри Поттере в его прошлой жизни. Как использовать электронику с помощью магии? Чем выше концентрация магии, тем быстрее ломается электронное устройство. Магические районы, такие как Касая Аллея или Министерство, обычно использовали сдерживающие обереги, чтобы предотвратить утечку магической энергии в больших количествах и ее воздействие на окружающую электронику. Но это не позволяло использовать электронные устройства внутри района, министерства или Хогвартса в течение длительного времени. Они не ломались мгновенно, но длительное воздействие магии выводило устройство из строя. В фанфиках авторы обычно использовали полумеры, например, вырезали на устройстве несколько рун, изолирующих электронику от магии, и это срабатывало. Но такое решение само по себе является парадоксом, поскольку руны сами используют магию и находятся близко к электронике, что могло бы повлиять на них. Это суровая реальность, с которой столкнулись многие маглорожденные, они даже опубликовали книги со своими исследованиями, но не смогли решить проблему. Хотя у Мэтью была идея, как решить именно эту проблему, в конце концов, алхимия позволяла создавать новые материалы с определенными свойствами. Его новые знания, вероятно, позволили бы ему создать материал, который предотвращает утечку магии в устройство, но Мэтью планировал сделать не это. Практика манипулирования электроникой с помощью магии обычно называлась техномагией, но Мэтью хотел добиться совершенно противоположного. Он не понимал, как никому еще не пришла в голову эта идея, но почему бы не воссоздать машины, электрические устройства и технологии с помощью магии? Разве это не лучшее решение? Зачем полагаться на электричество и нечистую, громоздкую генерацию энергии, если можно просто использовать магическую энергию, которая витает вокруг тебя? Мэтью стал бы первым волшебником на Земле, который создал магические технологии. Сочетание преимуществ магии и технологий без их соответствующих слабостей. Первое устройство, которое он сейчас создавал, было ЧПУ-устройство, позволяющее ему вырезать маленькие руны на чем угодно. Чем больше рун, тем более совершенные артефакты или устройства можно создавать. Это также будет устройство, которое Мэтью сможет использовать для создания товаров на продажу в Косой Аллее. Компьютерный станок с числовым программным управлением – это устройство, управляемое компьютером, в его случае, чипом искусственного интеллекта. Возможно, в будущем он создаст магический компьютер, но пока для его лаборатории достаточно чипа искусственного интеллекта. Это устройство работает на нескольких осях, оно рассчитано на 6 осей и позволяет автоматически и точно обрабатывать различные заготовки. Магия могла достичь многого, но точность оставалась под вопросом. Испокон веков волшебники по-прежнему полагались на кузнечное дело и подобную ручную работу для создания своих артефактов. Даже алхимия могла создавать только довольно громоздкие формы, а все остальное делалось вручную. Даже сейчас Мэтью приходилось вырезать рунические формации для своего устройства вручную, с ЧПУ-устройством все было бы гораздо проще, хотя он использовал бы устройство только один раз для личного пользования. В конце концов, это было только первое поколение, созданное с помощью примитивных инструментов. Закончив работу с ЧПУ-устройством Маркане, он использовал ее для создания другой. Марк Тво уже имел множество усовершенствований, которые были возможны только при использовании более точного метода резьбы. В Марк Тво было больше осей, самое главное – лазерный резчик, который позволял Мэтью создавать микроскопические руны на твердых предметах. Он не собирался использовать этот станок для артефактов, которые он будет продавать в будущем. Для этого вполне хватит станка с ЧПУ Маркане. Уже сейчас парень мог создавать такие изделия, как метлы, превосходящие все, что есть на современном рынке. На это у Мэтью ушел всего один день, остаток недели до визита к Дурслим он посвятил главной цели всего проекта. Эта цель объединила в себе почти все собранные им знания, особенно инженерное дело, физику, алхимию, чары, создание големов и даже некромантию, в частности метод создания инферни. Да, он создал робота магической технологии в качестве своей будущей основной рабочей силы. «Ты слышишь меня, Сара?» – спросил Мэтью после того, как поместил один из трех субчипов внутрь робота. «Да, я вас слышу. Рабочий дрон МК-1 полностью готов к работе, ответил механический голос Сары из робота. «Отлично», — сказал Мэтью, осматривая робота. Рабочий дрон был еще относительно прост и не обладал большим боевым потенциалом, но как рабочий он достаточно хорош. Он сделан в основном из стали с добавлением некоторых магических ингредиентов. Робот имел встроенную защиту от трансфигурации и прямых манипуляций, но наступательные заклинания все равно разрушали его довольно быстро, поскольку сталь не была достаточно прочной, чтобы противостоять высокой температуре и тому подобному. Его руки можно заменить различными инструментами и приспособлениями. Одним из них являлась специфическая руна, позволяющая исцелять осколки от неудачной трансгрессии. Мэтью сделал это для того, чтобы иметь возможность практиковать трансгрессию без помощи других. Обычные руки робота были сформированы как человеческие и позволяли делать все то же, что и мог человек, только без боли. У робота глаза созданы с помощью алхимии рун, как у грозного глаза Грюма, только без дополнительных чар, таких как рентгеновское зрение, но это стоило слишком много энергии. В качестве источника энергии Мэтью, как волшебник, использовал магическую энергию окружающей среды, но из-за отсутствия лучших материалов его возможности были ограничены уровнем студента третьего курса. Одной из главных проблем этих дронов было управление ими. Анимационные чары Инферни и Големов позволяли только очень простые и неточные моторные движения без особого контроля, что было достаточно хорошо для пушечного мяса, но для рабочего, которому нужно было принимать решения, не годилось. Поэтому Мэтью решил данную проблему с помощью новой способности и чипа, которую он получил, поглотив семя души из диадемы Равины Коктеврон. Это позволило Мэтью пока создать трех дронов. Глава 96. Номер 4. Private Drive. 31 июля 1992 года. Не волнуйся, Гермиона. Я уверен, что с Гарри все в порядке. Я спрошу его сегодня вечером, почему он не ответил ни на одно из наших писем, когда я вместе с родителями навещу его семью. Возможно, это вина его родственников. Они абсолютно ненавидят магию, успокоил Мэтью Гермиону, с которой он сейчас разговаривал по телефону. Я надеюсь, что это просто так и ничего хуже, сказала девочка на другой линии. Не волнуйся, все в порядке. Я уверен, что директор наложил на дом следящие заклинания, которые оповестят его, если Гарри будет в опасности, Мэтью объяснил. Приятно было тебя услышать, но у меня еще много дел на сегодня. Ладно, хорошего дня, Мэтью. И тебе, Гермиона. Пока, сказал Мэтью, положив трубку семейного телефона. Итак, Добби крадет почту Гарри. Отлично. Это значит, что событие тайной комнаты происходит, и еще один крестраж окажется в Хогвартсе, подумал Мэтью, возвращаясь в свою комнату. Мэтью уже давно думает о том, как превзойти таких волшебников, как Волан-де-Морт, Дамблдор или Фламель. Его зелье – хороший способ, который экономит ему много времени, но казалось, что у волшебников есть предел, до которого они могут расти в силе. Благодаря недавнему контакту с Фламелями он смог увидеть, где находится этот предел. 5 ранг уровня Волан-де-Морта и Фламеля – это естественный предел магов. Даже прожив более 600 лет, Фламели не смогли пробиться на следующий уровень естественным путем. Мэтью даже не был уверен, существует ли следующий уровень в настоящее время, поскольку такие существа, как кошмар, не были людьми или даже смертными. Да, до достижения 5 ранга ему еще расти, но в данный момент это лишь вопрос времени. Вот почему парень уже искал способы преодолеть этот уровень или даже просто получить преимущество над другими волшебниками. Поглощение крестражей Волан-де-Морта – это один из методов. Из большинства крестражей Мэтью уже не мог получить много знаний. Может быть, только те, что находились внутри Гарри или в будущем Нагайны, добавили бы что-то в его базу данных, но крестраж все еще мог укрепить его душу, а вместе с ней и запасы магической энергии, и усилить его благодаря использованию силы души. Так что крестражи определенно представляли для Мэтью интерес. Единственным, до которого парень мог добраться в данный момент, был крестраж в хижине Гаунт. Но Мэтью уже знал, какая защита стоит вокруг него, и только у Змеиуста был шанс достать его относительно безопасно. Поэтому он решил пока оставить все как есть, ведь у него еще есть время. Следующим крестражем, до которого он мог добраться, был дневник Тамаридла. Но сначала Мэтью решил дать дневнику возможность разбудить Василиска. Он был уверен, что сможет убить его и законным образом получить власть над трупом. В волшебном мире действительно существовал закон под названием «Закон завоевания», который, помимо всего прочего, позволял убийце магического существа или зверя, если убийство было совершено для защиты себя или других, получить право собственности на останки. И, черт возьми, Василиск был редкостью. Мэтью мог выручить несколько миллионов галлеонов, если бы продал его части, но что еще важнее, он мог напрямую обменивать его с другими на редкие предметы, которые нельзя было купить за деньги. Так что план ясен. Пусть события развиваются до тех пор, пока ситуация не станет достаточно тяжелой, а затем спасти положение. Профит. О, и поглотить крестраж в дневнике, затем проткнуть его зубом Василиска и отдать бесполезные останки Дамблдору. Чтобы старику было чем заняться, кроме того, что он сосредоточится на могущественном студенте, который только что убил Василиска. Перерыв на сцену. «Они не могут быть настолько плохими», — сказал отец Мэтью, когда они въехали на подъездную дорожку дома 4 по Private Drive на семейном автомобиле. «Вот увидишь, они, наверное, будут делать вид, что Гарри даже не живет с ними и не существует, в то время как он, вероятно, находится в своей комнате, притворяясь, что там никого нет», — сказал Мэтью, только что объяснив ситуацию с Гарри своим родителям. «Если это правда, то я постараюсь дать понять, что деловая сделка состоится только в том случае, если они будут хорошо обращаться с бедным мальчиком», — решил его отец. «Да, именно на это я и надеялся. Как насчет того, чтобы предложить ему иногда навещать нас во время летних каникул? Хотя, возможно, не в этом году, так как я слышал, что Уизли планируют пригласить его», — сказал Мэтью. «Это хорошая идея», — дорогой одобрила его мать, когда они вышли из машины и подошли к дому. Район состоял из нескольких скучных домов с садиками спереди и сзади, почти точные копии друг друга. Совершенно обычная немагическая улица в Литл-Уингинге, Сурри. Дом номер 4 по Private Drive, большой и квадратный, двухэтажный. Перед ним низкая садовая стена, позади сад с клумбами и оранжереей, а также несколько дымоходов. Его отец позвонил в дверь. Толстый мальчик открыл дверь с напускной улыбкой. «Могу я взять ваше пальто, мистер и миссис Мейсон, и ваши тоже?» — начал Дадли. «Черт, это слишком смешно», — подумал Мэтью, наблюдая за спектаклем, который устроили для них Дурсли. Они вошли в дом, и Мэтью сразу же узнал знаменитый шкаф под лестницей. Кроме того, здесь было неестественно чисто, без единой пылинки. Так вот где жил Гарри первые 11 лет своей жизни. Когда старшие Дурсли начали приветствовать их и вести дальше в дом, Мэтью начал без палочки накладывать несколько маломощных сканирующих заклинаний, чтобы их не обнаружили обереги. В результате выяснилось, что все школьные вещи Гарри оказались заперты в шкафу. На верхнем этаже находились две магические подписи. Значит, этот мир следует книгам о Гарри Поттере, поскольку в фильме его вещи лежали в его комнате. И Добби уже здесь. Мэтью прошел за остальными в гостиную. Гостиная также была оформлена в пастельных тонах, бежевых, лососево-розовых и персиковых. В ней был дощатый камин, в котором горел электрический огонь. В настоящее время в гостиной стояло множество красивых блюд, среди которых шедевральный пудинг, который в оригинале должен был приземлиться на голову его матери. Пока Дурсли развлекали его родителей, мистер Дурсли как раз рассказывал какую-то шутку про японского гольфиста, когда их потревожили крики и удары сверху. «Дадли, наверное, опять оставил телевизор включенным, сопляк», — объяснил мистер Дурсли немного взволнованно, выходя из гостиной и направляясь наверх. Оказавшись внизу, он сделал вид, что ничего не произошло, а Мэтью бросил знающий взгляд на родителей, которые кивнули в ответ. Мэтью решил встать. «Простите, где я могу найти ванную комнату?» — вежливо спросил он. «Первая дверь слева наверху», — объяснила Петуния с болезненной улыбкой, но в ее глазах читалось беспокойство. Выйдя из гостиной, Мэтью подошел к дверце шкафа и открыл ее с помощью отпирающего заклинания. Он был маленьким и пыльным, внутри находилось несколько пауков. Сейчас там находился сундук с вещами Гарри, а также некоторые принадлежности для уборки. Мэтью быстро открыл его и заменил фальшивую мантию-невидимку на настоящую, которую он достал из своего оригинального сундука. После этого парень закрыл и запер шкаф, а затем направился наверх. Глава 97. Добби. Мэтью подошел к двери в комнату Гарри, когда услышал голоса внутри. «Гарри Поттер не должен сердиться на Добби. Добби хотел как лучше. Ты что, крал мои письма?» — спросил Гарри со злостью в голосе. «Они здесь у Добби, сэр», — ответил Добби немного неловко. Они будут у Гарри Поттера, сэр, если он даст Добби слово, что не вернется в Хогвартс. Ах, сэр, вам грозит опасность, которой вы не должны подвергаться. Скажите, что вы не вернетесь, сэр, с надеждой сказал Добби. О, я должен вмешаться, иначе мама наестся пудинга, подумал Мэтью, открывая дверь. Нет, сердито сказал Гарри, отдай мне письма моих друзей. Ну вот и ты, Гарри, с 12-м днем рождения, поприветствовал Мэтью, увидев, как Гарри выхватил письма из рук Добби и притворился шокированным появлением нового гостя. У тебя еще один посетитель, он вошел в маленькую спальню, в которой почти не было мебели. В основном все, что было у Гарри, это кровать, письменный стол и деревянный шкаф. На двери виднелось несколько замков, которые можно было открыть только снаружи. К счастью, они оказались не заперты. «Мэтью, как ты здесь оказался?» — спросил Гарри немного растерянно, в то время как Добби настороженно смотрел на Мэтью. Добби был меньше метра ростом, с веретенообразными руками и ногами, огромной головой и темными глазами. У него заостренные, как у летучей мыши, уши и писклявый голос. Из одежды на нем была только старая наволочка. «О, мой отец сейчас ищет нового поставщика для буров, которые нужны его компании. И компания Грюнингс, в которой работает твой дядя, является одним из возможных подрядчиков для... И вот мы здесь на ужине с твоими родственниками», объяснил Мэтью непринужденно. «Неужели они даже не упомянули нашу фамилию? Но что более важно, кто твой гость?» «Мейсоны, это твои родители», сказал Гарри немного шокированный, но затем вернулся к теме. «А, это Добби, домовой эльф. Это из-за него я не получал писем все лето. Он не хочет, чтобы я возвращался в Хогвартс, потому что там будет какая-то опасность, о которой он не может поведать. Так вот оно как. Приятно познакомиться, Добби. Я Мэтью», представился сам Мэтью, протягивая руку маленькому существу. «Даже друзья великого Гарри Поттера так добры к Добби и относятся к нему как к равному». Эльф со слезами на глазах пожал руку Мэтью, посмотрев на нее несколько секунд. «Приятно познакомиться, сэр. Пожалуйста, успокойся, Добби», сказал Мэтью. «Это просто здравый смысл, относиться ко всем одинаково и вежливо. Но я уже догадался, к какой семье ты принадлежишь. Итак, Гарри не должен возвращаться в Хогвартс, потому что там он не будет в безопасности. Да, именно поэтому великий Гарри Поттер не может вернуться в Хогвартс. Там будет происходить что-то очень опасное», сказал Добби. «А другие ученики тоже будут в опасности?» спросил Мэтью. «Да», ответил Добби с опущенными ушами. «И ты не предупредишь их?» спросил Мэтью. «Я не могу, иначе мне и так придется наказывать себя. Если бы я предупредил каждого ученика, мне пришлось бы умереть», сказал Добби печальным тоном. «Понятно. Но, Добби, есть еще одна проблема. Гарри не будет в безопасности за пределами Хогвартса. Волан-де-Морт все еще жив, и он охотится за Гарри. Если он не вернется в безопасные покои Хогвартса, то это лишь вопрос времени, когда его найдут и убьют», сказал Мэтью, в то время как эльф вскрикнул, услышав имя Волан-де-Морта. «Темный лорд все еще жив?» спросил Добби со слезящимися глазами. «Да, и Гарри сможет выжить, только если научится сражаться и станет полностью образованным волшебником. Поэтому ему нужно вернуться в Хогвартс. Возможно, в следующем году там будет немного опасностей, но опасность за пределами замка гораздо выше. Дамблдор, волшебники и учителя смогут защитить его там. Здесь он в гораздо меньшей безопасности», рассуждал Мэтью. «Вы правы, сэр. Пожалуйста, великий Гарри Поттер, сэр, будьте осторожны в Хогвартсе. Опасность действительно велика, так что будьте очень осторожны. Скажите, что вы будете осторожны», потребовал эльф, который воспринял весь этот спор лучше, чем ожидалось. Казалось, он был сосредоточен на безопасности Гарри. Стал бы он держать Гарри где-то в тайне, как сумасшедший преследователь, если бы считал, что ему везде опасно, размышлял Мэтью, наблюдая за эльфом. «Да, я постараюсь держаться подальше от неприятностей», ответил Гарри, который немного озадаченно следил за дискуссией. «Хорошо, Добби сейчас вернется к себе. Он надеется, что когда-нибудь снова увидит вас обоих. И будьте осторожны», закончил эльф, немного заплаканный и неуверенный в том, что поступил правильно. «Береги себя, Добби. Мы постараемся найти способ помочь тебе», сказал Мэтью, поскольку знал, что эльф будет свободен к концу года. Может быть, он и помог бы немного, но Добби был хорошим парнем и отличным союзником. «Пока, Добби, и спасибо, что предупредил меня», сказал Гарри, глядя, как маленький эльф исчезает в воздухе. «О, точно, вот, Гарри, еще раз с днем рождения», сказал Мэтью, вручая мальчику набор для полировки метлы в подарок на день рождения. «Спасибо, Мэтью, я думал, что вы все забыли меня за лето», сказал Гарри, глядя на свою почту и подарки, которые он только что получил. «Не будь дураком, мы все волновались за тебя. Гермиона звонила мне несколько раз, спрашивая, что делать. Она или Рон пришли бы лично, если бы не знали, что я сегодня в гостях. Я догадался, что твои родственники не позволили бы тебе ответить нам», сказал Мэтью, глядя на замок на клетке Хедвиг. «Привет, не волнуйся, скоро у тебя будет больше свободы. Значит, ты сохранил свой сундук, они не смогут забрать его у тебя, если на него наложены чары, не замечая меня», сказал Мэтью, поглаживая белоснежную сову, которая радостно пищала. «Они не заметили, но все равно знали, что у меня есть школьные вещи, и потребовали, чтобы я положил их туда. Так что мои вещи были в безопасности, но я не мог держать их в своей комнате», объяснил Гарри немного неловко. «Понятно. Ну, как насчет того, чтобы спуститься со мной вниз? Я уже обсудил это со своими родителями, и они согласились заставить Дурсли относиться к тебе лучше», объяснил Мэтью. «Мой отец воспользуется деловой сделкой, чтобы заставить их относиться к тебе прилично. Так что ты всегда можешь сказать мне, если что-то не так, и мой отец будет давить на их компанию. Экономика сейчас не очень хорошая, и количество разнорабочих, которым они могут продавать, уменьшается, так как все больше и больше молодых людей хотят учиться, а не работать. Поэтому у них меньше клиентов, а такие контракты очень важны для них», сказал Мэтью, ведя Гарри вниз по лестнице. Когда они вошли в гостиную, миссис Дурсли первая заметила их, и ее лицо побледнело. Мистер Дурсли обернулся и увидел только Гарри, мужчина стал пурпурным. «Мальчик, что ты здесь делаешь?» — спросил он и замолчал, заметив Мэтью рядом с Гарри. «Мама, папа, это Гарри, школьный друг, он был наверху. Я нашел его в его комнате», — представил Мэтью, когда Дурсли стали еще бледнее. «Ты ненормальный», — сказал Дадли очень тактично, не понимая ситуации. Он действительно был таким же тупым, как описано в книгах. «Нет, я волшебник, как и мой друг Гарри, и у нас есть несколько довольно удобных способностей. Гарри, ты уже выучил с глаз поросячьего хвоста?» — невинно спросил Мэтью, и Дадли побледнел, а его руки направились к заднице. Похоже, он просто заново переживает довольно травмирующие воспоминания. «Эх, пока нет, тебе придется показать мне в следующем году. Приятно познакомиться с вами, мистер и миссис Мейсон», — немного застенчиво поприветствовал Гарри, разглядывая посетителей. И на мгновение Дурсли потеряли дар речи, думая, как поступить в этой ситуации. Глава 98. Уничтожение первого дрона. Короче говоря, этот званый ужин закончился. Настроение испортилось, а Дурсли потеряли дар речи или, скорее, не знали, как спасти ужин. Мистер и миссис Дурсли с отвращением смотрели на Мэтью, не зная, как поступить дальше, а Дадли уже выбежал из гостиной, чтобы спрятаться в своей комнате. Маме Мэтью не понравилась шутка Мэтью про поросячий хвост. В конце концов, родителям Мэтью пришлось вести дискуссию, поскольку Дурсли больше не желали видеть их в своем доме. В результате было решено, что Грюнинги получат контракт при условии, что они будут обращаться с Гарри достойно, что означало отсутствие дополнительных обязанностей, достаточное количество еды, доступ к домашним заданиям, отказ от запирания Гарри в его комнате и разрешение Хедвиг летать по ночам. Это особенно не понравилось Вернону, но в конце концов он смирился, так как его карьера была под угрозой. После условия жизни Гарри улучшились на лето, по крайней мере, на некоторое время. Гарри также собирался уехать через несколько дней и остаться у Уизли этим летом, так как получил приглашение от Рона. На этот раз мистер Уизли заберет его лично, чтобы его сыновья не угоняли машины. Пожалуй, Мэтью смог сделать все, чтобы жизнь Гарри во время его пребывания у Дурсли стала лучше. Как только ему удастся доказать невиновность Сириуса, Гарри останется с ним, к черту Дамблдора и его кровавые обереги. Апартаменты на Гриммаут Плейс 12, родовое поместье Блэков, не менее мощные, если к ним добавить чары Фиделиуса, дом стал бы самым безопасным местом для Гарри. После того, как вся шта нелепая ситуация закончилась, Мейсонам, по сути, больше не были рады. Их не выгнали, но ледяные взгляды, которые они получили, ясно дали понять, что им пора уходить. Убедившись, что Гарри отнес свой сундук наверх, и попрощавшись с ним, они покинули Private Drive и поехали домой. Родители Мэтью были возмущены поведением Дурсли и их отношением к магии, особенно к Гарри. Они требовали от Мэтью регулярно спрашивать, как относится к Гарри. «Что ж, все прошло, как и ожидалось», — подумал Мэтью, ложась в свою кровать и засыпая. Перерыв в сцене. «Вот почему Гарри не ответил ни на одно из наших писем. Ну, по крайней мере, его положение дома должно стать немного лучше с этого момента», — закончил Мэтью свое объяснение событий прошлой ночи Гермионе. «Не могу поверить, что они так обращаются со своими родственниками. Они вообще люди?» С отвращением пожаловалась Гермиона. «И о какой опасности мог говорить Добби? Понятия не имею, но вам, ребята, лучше не вмешиваться и не подвергать себя опасности. Позвольте учителям разобраться. В конце концов, это их работа», — сказал Мэтью, хотя на самом деле он шутил, так как знал, что этого ни за что не случится. После того, как Гермиона рассказала обо всем и подтвердила, что она напишет Рону, они немного поговорили, прежде чем закончить разговор. Положив трубку, Мэтью направился в свою комнату и вошел в лабораторию в своем домашнем сундуке. Теперь, когда он проник в Азкабан, закончил экзамены и улучшил жизненную ситуацию Гарри, у него не было никаких проблем, и он мог попробовать что-то немного рискованное. Но реальной опасности для него быть не должно, ведь симуляции, которые он предварительно проделал с Сарой, подтвердили, что все должно получиться. Теперь он хотел проверить, действительно ли одна из главных причин, по которой он вообще создал магические дроны. Его план был довольно прост. Он хотел прочитать свиток греха через своих дронов. Влияние магии разума и разрушения у свитка не должно было подействовать на дрона, поскольку он не был живым и мыслящим существом. Анализ последней попытки прочесть первый свиток показал, что он напрямую воздействовал на мозг человека, который пытался его прочесть. Теоретически, если дрон прочтет свиток и обработает информацию, это не должно повлиять на Мэтью. Его прошлые взаимодействия с существами вроде кошмара и создателем свитка сделали его крайне осторожным и настороженным. Мэтью создал все защитные сети и альтернативные планы, которые только мог придумать. Будь то ментальная защита самого дрона, временное отключение его от основного и, пока он не подаст сигнал, протоколы самоуничтожения и многое другое. Он был готов настолько, насколько это было возможно, используя все знания, полученные им для этих мер безопасности, будь то из Хогвартса, от Фламели или Волан-де-Морта. Мэтью поместил шкатулку в свою ритуальную камеру, изолировав всю комнату. Ничто не могло покинуть ее без его разрешения. «Дрон 01, ты готов?» – спросил Мэтью робота, который светился рунами по всему телу. «Все системы готовы. Начинаю протокол греха. Жду разрешения», — ответил Брон 01 механическим голосом Сары. «Хорошо, можешь начинать», — приказал Мэтью. «Отключение от главного фрейма. Протокол приводится в действие», — начал дрон, входя в ритуальную комнату. Мэтью закрыл за ним дверь и запечатал комнату, активировав ее защиту. Теперь он мог чувствовать происходящее внутри только через заранее подготовленную эхолокационную формацию. Дрон 01 открыл ящик и достал оттуда свиток греха, который Мэтью нашел под Азкабаном. Когда он начал читать свиток, из него поднялся темно-красный туман и попытался проникнуть внутрь дрона. Но тот сопротивлялся воздействию магии. Он продолжал читать свиток без остановки. Голова дрона начала светиться красным цветом, как будто она нагревалась. Но, несмотря ни на что, он читал и читал без остановки. Его нога начала плавиться. Магическая энергия свитка перегружала магико-технологический дрон и медленно разрушала его, но ментальная магия не влияла на него. Закончив читать свиток, он упал на пол вместе с рукой дрона, так как плечевое соединение расплавилось. Затем его глаза взорвались, но он послал сигнал Мэтью, что закончил и готов восстановить связь. Конечно, его глаза должны были взорваться, самая дорогая часть этой штуки должна была сломаться, пробормотал Мэтью, активируя рунную формацию, встроенную в защитный ящик снаружи запечатанной комнаты. Свиток начал парить и вошел в ящик, который закрылся за ним. После этого Мэтью снял печать с комнаты и вошел в нее. Внутри стоял сильный запах дыма и горелых останков. «Сара, начни сканирование состояния дрона 01. Если системы целы и не имеют признаков повреждения, подключись к нему и загрузи обработанное содержимое свитка в базу данных», — запросил Мэтью. «Бип. Подтверждаю задание. Начинаю сканирование. 30%. 60%. Бип. Готово. Разрушение не обнаружено. Все рунные цепи повреждены, но чип из субблока остался неповрежденным. Восстанавливаю соединение с субблоком. Начинаю загрузку новых данных. Успех. Вся операция прошла почти идеально. Мэтью нашел способ прочитать свиток грехов, не сталкиваясь с его создателем. Единственным минусом было то, что ему придется ремонтировать свой дрон и заменять множество деталей. И так будет, вероятно, каждый раз, когда Долг будет читать один из свитков, если парень вообще найдет другие, поскольку он понятия не имел, где их искать. В этом свитке было много новой информации. В основном это заклинания, связанные с так называемым измерением кошмара. Вероятно, там правил кошмар, в свитке об этом не говорилось. В нем были заклинания о том, как контролировать существ, населяющих это измерение, таких как дементоры, как колдовать и использовать энергию из них, проклятия, связанные со страхом и кошмарами, и даже как преобразовать страх других в магическую энергию. Это заклинание могло быть чрезвычайно полезным, если бы противники боялись Мэтью настолько, что не смогли бы его одолеть. Экрисдис использовал заклинание для вызова энергии из измерения кошмара и вливал ее в заключенных, которых он пытал во время своих экспериментов, и таким образом создавал дементоров. Он управлял ими с помощью заклинания из свитка и, по сути, имел бессмертную армию. В действительности Мэтью считал, что Экрисдис опаснее Волан-де-Морта, и миру повезло, что он погиб во время экспериментов.